Глава вторая. Наташа. «Наташ», — Виолетта трогает меня за локоть, — «можно тебе на минутку?» Извиняюсь перед Джоном и отхожу вместе с помощницей Градского в сторону. «У меня форс-мажор. Прикрой, а?» «Что случилось?» — смотрю на нее беспокойным взглядом. «Сестра позвонила. Кажется, ногу сломала. Нужно отвезти в травмпункт. Может, ничего серьезного. Если так, то скоро вернусь. Имей в виду, черненький красавчик, который сейчас смотрит в нашу сторону, только не оборачивайся. Мой. Я как увидела его в аэропорту, до речи потеряла». Сглатываю огромный ком в горле. Судьба таки догнала меня в самый непредсказуемый момент. Черненький красавчик находится в ресторане уже час, и весь этот час я чувствую себя не в своей тарелке и стараюсь даже не смотреть в сторону Асадова. Он прилетел с Бергом. Без Карины. И это немного радует, потому что Романова и такт несовместимы. Она бы не постеснялась и подошла, но у меня давно нет желания общаться ни с Динаром, ни с его помощницей. После того, как Асадов разбил мне сердце, какие-то осколки все же удалось собрать и склеить, и то лишь благодаря появлению Тима. Если бы не беременность и рождение сына, не знаю, как бы тогда все пережила. Я поворачиваю голову и украдкой смотрю на Динара. До сих пор кажется, что это галлюцинация или плод моего богатого воображения. Но нет, это он. Его лицо все так же красиво, взгляд глубокий и холодный. Асадов почти не изменился. Когда-то я безумно его любила, так сильно, что, просыпаясь по ночам в его руках, смотрела в красивое лицо, перебирая руками жесткие волосы, и плакала от счастья, что он со мной и мои чувства взаимны. Но моим он никогда не был. Я просто хотела так думать. Точнее, он позволял мне так думать. «Наташ, слышишь меня? Где витаешь? Даже не смотри в его сторону. Знаю я тебя. Стоит тебе улыбнуться ему раз, а мне потом из кожи вон лезть, чтобы его внимание на себя перетянуть». Скольжу взглядом по его облику. На нем черные брюки и белая рубашка. Поднимаю глаза выше, туда, где в вороте видны шеи и бугорок кадыка. Татуировки не видно, но я помню рисунок до мельчайших подробностей, как и тот, что на правой лопатке. «Виолет, за мной Илья ухаживает. Я ни на одного мужчину в этом зале не претендую». «Ну да, Ракитин», — усмехается она. «Так вы действительно вместе? Я думала, это все слухи». «Нет, не слухи. Мы вместе». «Ну, я тогда точно спокойна. Илья достойный мужчина. Ладно, я буквально туда и обратно». В прошлом году я плечо вывихнула, когда мы ездили с Ильей в парк кататься на велосипедах. Он привез меня в травмпункт, и мы застряли там на 2 часа, а здесь перелом. Так что вряд ли ты быстро вернешься. Виолетта грустно вздыхает и идет через зал. Я замечаю, что она останавливается рядом с Динаром и что-то у него спрашивает. 3 года — не маленький срок. За это время я должна была бы многое забыть и не реагировать так на этого мужчину. Но меня все равно потряхивает, стоит задержать на нем взгляд. Возможно, от ненависти. Он растоптал мои чувства и причинил боль. Но нет, ненависть давно прошла. Вскидываю подбородок, когда холодный темный взгляд задерживается на моих глазах, скользит по лицу, запутывается в волосах. Я зачем-то вспоминаю ту ночь в Австрии, когда умоляла его сделать своей, а следом, как вспышка, вечер, когда ушла от него и ждала, что вернет. Не вернул. Тем не менее, я благодарна ему, что он был в моей жизни. Многому меня научил. Например, что людям никогда нельзя доверять до конца. От взрыва, который случился внутри в тот злополучный вечер, осталась воронка чудовищных размеров и пустота. Мы продолжаем беседу с Джоном, и я замечаю, что Измайлов с Асадовым покидают ресторан. Динар не подошел ко мне. Лишь коротко кивнул в знак приветствия, когда меня увидел. Посчитал неуместным. Почему-то чувствую огорчение. Наверное, я все-таки хотела бы с ним поговорить. Не знаю, что скажу, просто хочу услышать его голос. Примерно через час в ресторане появляется Градский вместе с Измайловым и Асадовым. 2 года назад Илья предложил мне перейти на другое место работы, сказав, что не может больше пересекаться со мной каждый день, зная, что я не готова дать ему шанс и ответить взаимностью. Я тогда Тима только родила. Какие мне отношения? Перешла к Градскому, не раздумывая, а Илья после работы стал часто заезжать к нам с Тимуром. И продолжал делать это на протяжении года. А 2 месяца назад прижал меня к стенке после случайного поцелуя в парке и снова попросил дать ему шанс, пошутив, что насильно поведет меня в ЗАГС. Начал настойчиво ухаживать, и я сдалась. Не знаю, правильно ли поступила, но мне приятно с ним встречаться и проводить время. Разве обязательно при этом испытывать всепоглощающую страсть, чтобы кружилась голова от поцелуев? Мне кажется, я давно разучилась подобное чувствовать. И не уверена, что когда-нибудь еще полюблю. Но для Тима он будет прекрасным отцом. К тому же Илья ни разу не упрекнул меня за связь с Асадовым. Даже имя его не упоминает, будто его и не было в моей жизни. А может, и в самом деле ничего не было. Люди потихоньку расходятся. Джон просит сопроводить его до отеля, шутит, что заблудится, и ему в таком случае все равно потребуется помощь переводчика. Не первый раз я получаю намеки от мужчин на продолжение знакомства. Поначалу одна только мысль, чтобы подпустить к себе кого-нибудь, вызывала стойкое отторжение и неприятную дрожь. Хотелось раздавать пощечины направо и налево всем, кто посмел посмотреть на меня вожделеющим взглядом. А потом вдруг пришло равнодушие. Теперь у меня есть мужчина, которого я люблю больше жизни, и сейчас он ждет меня дома. Знаю, что он не предаст и всегда будет рядом со мной. Выхожу из здания, мило улыбаясь Джону. Американец пытается уговорить меня поехать вместе с ним, и когда я говорю четкое и твердое «нет» на английском, по-русски добавляя другие нелестные слова, берет меня за руку и силой тянет к машине. Видимо, он что-то перепутал. Я переводчица, а не девушка, оказывающая интимные услуги гостям из зарубежья. «Руки от нее убрал!» Слышу за спиной строгий голос, от которого по телу бегут мурашки. Асадов разговаривает на чистом английском. Просит своего компаньона поменьше увлекаться выпивкой и местными достопримечательностями. Джон отпускает меня, желает приятного вечера и уезжает. Я медленно поднимаю глаза, встречаясь с черными омутами. Пульс учащается, а паника внутри нарастает. Усилием воли пытаюсь взять себя в руки. Я ведь больше не маленькая и доверчивая Наташа. «Не ожидал тебя здесь встретить. Давно работаешь у Градского?» Интересуется Динар. Я вызвала такси и ищу в ресторане. Осталось продержаться всего ничего, от силы 5 минут. «Да, последние 2 года. Параллельно веду туристический бизнес с его женой. Наш разговор со стороны чем-то напоминает беседу давних знакомых, но это лишь со стороны». Динар опускает глаза и задерживает взгляд на моей правой руке. Я избегаю смотреть ему в лицо. Все же я переоценила свои силы. Даже не верится, что мы когда-то были вместе. Что бы он сказал, узнав, что у него есть сын? «Очень рад, что у тебя все сложилось, и ты занимаешься любимым делом. Еще красивее стало». Его губы трогает удовлетворенная усмешка. «И что мне с этой красоты, если я несчастлива?» Улыбаться больше не получается, и находиться рядом с ним я тоже не могу. Больно. Знаю же, что скоро уедет. Понимаю, что до сих пор женат, если прилетел с Бергом. Возможно, Катина беременна, и они ждут ребенка. Возможно, уже родила за этот срок, и у Тима где-то есть кровный брат или сестра по отцу, такие же, как и мы с Максом. Замечаю приехавшее такси и незаметно выдыхаю. Спасибо, что так быстро. «Извини, я отороплюсь. Меня дома ждут». Да, это намек, что не одна, несмотря на то, что нет кольца на пальце. Пусть думает все, что хочет. Пусть даже про Тима узнает. Я отпираться не буду, но и в свою жизнь впустить не смогу. Не после того, что было в прошлом, потому что страшно заново испытать эту боль. Перехожу дорогу, чувствуя, как жжет спину. Держусь из последних сил, но в какой-то момент сдаюсь, оборачиваюсь, и это становится фатальной ошибкой. Асадов смотрит мне вслед все теми же горящими глазами, как и 3 года назад, словно я до сих пор наивная влюбленная в него дурочка, которую он в итоге сломал.